Заподозрив неладное, старуха пристально взглянула на вошедшего. «Ты, кажется, гадалка?» Японец скрестил руки на груди и, в свою очередь, с ненавистью посмотрел на старуху. «Да». «Тогда незачем спрашивать, зачем я пришел. И так все ясно. Погадай мне». «О чем же вам гадать?» Старуха со все большим подозрением рассматривала японца. «Прошлой весной пропала дочь моего хозяина. Вот об этом и погадай», — сказал японец, отчеканивая каждое слово. «Мой хозяин — японский консул в Гонконге. Его дочь зовут Таэко. Я Эндо, служу у консула». «Ну, где же девочка?» — сказал Эндо и выхватил из кармана пистолет. «Может, она здесь?» По данным гонконгской полиции, девочку похитила женщина, похожая на индуску. Будешь упираться, не поздоровится. Не похоже было, чтобы старуха хоть чуточку испугалась. Напротив, на губах ее даже блуждала улыбка, словно она одурачила незнакомца. «Что ты болтаешь? Никакой девочки я в глаза не видела. Ври больше. Только что в этом окне я заметил Таэко, ту самую девочку». Держа наготове пистолет, Эндо свободной рукой указал на дверь в соседнюю комнату. «Раз упрямишься и не признаешься, приведи тогда китаянку, которая там находится». «Она моя приемная дочь». Старуха, словно издеваясь, опять ехидно улыбнулась. «Приемная или неприемная, это я сразу вижу, когда взгляну. Не приведешь, я сам к ней пойду». Но только было Эндо сделал шаг, как старуха оказалась у двери и загородила ее. «Это дом мой. А тебя я знать не знаю и не позволю тут расхаживать. Прочь с дороги, не то убью». Эндо поднял пистолет. Вернее, хотел поднять. Но в этот самый миг старуха закаркала, как ворона, и Эндо, словно пораженный током, выпустил пистолет из рук. Уж на что смел был Эндо, и то растерялся. Некоторое время он с удивлением озирался по сторонам. Потом снова обрел мужество и с криком «Проклятая колдунья!» как тигр налетел на старуху. Старуха оказалась достойной противницей. Она ловко увернулась, схватила веник и метнула мусор с пола прямо в лицо Эндо, пытавшегося схватить ее. Соринки превратились в искры и, рассыпавшись по лицу, нещадно жгли глаза и губы. Эндо стал невтерпеж. Подгоняемый огненным вихрем, он скатился вниз и выскочил на улицу. Глава третья. Ночью около 12 Эндо опять одиноко стоял перед домом старухи и с досадой смотрел на светящееся окно второго этажа. Какая жалость! С таким трудом узнал, где находится девочка, и не могу вызволить ее отсюда. Может, заявить в полицию? Нет-нет, китайская полиция весьма нерасторопна. Это проверено на горьком опыте Гонконга. А если старуху везет куда-нибудь девочку, найти ее снова будет довольно трудно. К тому же против этой проклятой колдуньи и пистолет бессилен. Пока Эндо предавался размышлениям, из окна второго этажа вылетел и затрепетал на ветру лист бумаги. «О, может быть, это письмо от барышни?» С этими словами Эндо поднял листок, осторожно достал из кармана фонарик, и на записку упало круглое пятно света. На клочке бумаги в самом деле было что-то написано рукой Таэко. Там виднелись едва заметные следы карандаша. В записке было сказано: «Эндо-сан, старуха, что живет в этом доме, злая колдунья. Случается, что по ночам она вселяет в меня дух индусского бога Агни, и тогда я бываю как мертвая, потому и не знаю, что затем происходит. Во всяком случае, по словам старухи, бог Агни вещает моими устами. Сегодня, ровно в 12, она опять вселит в меня этого духа. Обычно я незаметно для себя впадаю в забытье, но сегодня постараюсь притвориться заколдованной несколько раньше и скажу, что если она не отпустит меня к отцу, бог Агни убьет ее». Старуха пуще всего боится бога Агни, и, услыхав такое, непременно отпустит меня домой. Пожалуйста.